все остальные женщины берутся в скобки. Все очень просто. Я не видел ее, пока не вошел в собор, но там, когда органист исполнял прелюдию Баха, я похолодел. Потом мне стало жарко. Апельсиновая девушка сидела от меня через проход. В этом не было никакого сомнения. Один раз во время службы она повернулась и посмотрела на хоры, откуда лились звуки псалмов. Сегодня она была не в оранжевом, а на раке, и пакета с апельсинами с ней тоже не было. Все-таки Рождество. Она была в черном пальто, а волосы заколоты на затылке массивной пряжкой, на вид серебряной, да-да, настоящей серебряной пряжкой, прямо из сказки. Может быть, эту пряжку выковал один из семи гномов, которые не раз спасали жизнь Белоснежки. Но с кем же она пришла в храм? Справа от нее сидел мужчина, но за всю службу они ни разу не склонились друг к другу. Напротив, уже в конце службы этот человек, сидящий справа от апельсиновой девушки, наклонился к другой женщине, сидевшей справа от него, и что-то прошептал ей на ухо. Эта картина показалась мне невыразимо прекрасной. Разумеется, любой человек может поворачиваться и вправо, и влево, это его право. И тот человек не являлся исключением, но он повернулся вправо, ты, возможно, сказал бы, в правильную сторону. У меня появилось чувство, будто это я подсказал ему, в какую сторону повернуться. Слева от апельсиновой девушки сидела старая полная дама, и ничто не говорило о том, что они с апельсиновой девушкой знают друг друга, хотя не исключено, что они встречались на Юнгсторгет, потому что старая дама весьма напоминала одну из торговок, и, кто знает, может, у нее с апельсиновой девушкой было заведено ходить вместе на рождественские богослужения. Все возможно, Георг, все возможно. Апельсиновая девушка, любимая покупательница этой торговки, во всяком случае, покупательница апельсинов. Ей даже дается особая скидка. 7 крон за килограмм марокканских апельсинов – цена не слишком большая, но апельсиновая девушка покупает их за 6,50. И вдобавок к этому, ей разрешается целых полчаса рыться в апельсинах, чтобы набрать полный пакет отборных, не похожих друг на друга плодов. Я не слышал того, что говорил пастор, но, разумеется, он говорил о Марии, Иосифе и младенце Иисусе, иначе и быть не могло. Он обращался к детям, и мне это понравилось, ведь это их день. Но я только сидел и ждал конца службы. Наконец, смолкли звуки постлюдии, люди на скамьях зашевелились и заговорили, и я приложил все силы к тому, чтобы апельсиновая девушка не покинула церковь раньше меня. Примечание. Звуки постлюдии. Дополнительный раздел музыкального произведения. Конец примечания. Она прошла мимо моей скамьи, немного вскинув голову, но не уверен, что она меня заметила. Однако она была одна. И была еще красивее, чем я помнил. Мне показалось, что все рождественские лучи собрались в одной единственной девушке. И только я один из всех присутствующих знал, что она настоящая апельсиновая девушка, полная манящих загадок. Я знал, что она явилась из другой сказки, где царили совсем другие правила, чем те, к которым привыкли мы. Я знал, что она наблюдала за нашей действительностью, но сейчас Она пришла в собор так же, как мы, и вместе с нами радовалась рождению нашего Спасителя. И с ее стороны это было очень великодушно. Я пошел следом за ней. Перед собором люди останавливались и поздравляли друг друга с Рождеством, но мой взгляд был прикован к таинственной пряжке для волос на затылке апельсиновой девушки. Во всем мире была только одна апельсиновая девушка, потому что только она явилась к нам из другой действительности. Она направилась в сторону Грэнсон, я следовал немного сзади, повалил снег, замерзшие снежинки плясали в воздухе. Я видел только капли, которые они оставляли на волосах апельсиновой девушки. У нее намокнут волосы, подумал я, жаль, что у меня нет зонта или хотя бы газеты, чтобы прикрыть ей голову.